Глава 19. Показалось, только имя с губ слетело, а Джари, похудевший и с заросшей щетиной, сидевший сгорбившись, уже поднял светло-русую голову. Секундой позже Илия сказала: «Селена, забудь обо мне, я ушла. Джари, ты сможешь прорвать блок вокруг сарая?» «Не уверен. Все, что вы мне оставили, я пустил на самолечение». «Тогда жди, сейчас будем». «Селена, стоит ли торопиться? Ну, выкрадите вы меня. А что дальше? Эти двое все равно остаются. А если они будут угрожать всем? Им все равно, кому грозить. Вампир еще тут». «Тем более ты нужен. А если они и с тобой не вылетят? Если останутся здесь? Кто мне поможет защитить детей от вампира? Не смей сомневаться». Вмешался мальчишка, вынужденно прислушивавшийся к разговору. «До утра они не проснутся, а ты успеешь набрать сил для защиты», — жестко сказал Конор. «После чего мы явимся к ним с утренним визитом и вежливо попросим покинуть нашу территорию. Мне с ними говорить легче, если у них не будет тебя». «Говорить тебе? Ты не слишком самонадеян?» «Нет. Если понадобится, пущу в ход все, что я знаю и умею». «Если ты это сделаешь, покажешься им. Живыми их отсюда нельзя будет выпустить». «Именно это я и имел в виду, когда говорил, что пущу в ход все», — холодно сказал мальчишка. «Я нашел место, где мне хорошо, и не собираюсь снова бродяжничать». «Не торопись». У Селены осталось впечатление, что Джари осторожно положил телефонную трубку. Она бросила взгляд на мальчишку. «В сущности, ты шантажировал его». «Конечно». «Конор, ты знаешь, сколько тебе лет?» «Нет». Он ответил слишком резко, и девушка не собиралась его злить далее. А что он злился, стало понятно без слов. Не только по тону этого «нет», но и по возникшему не то упрямому, не то угрюмому молчанию. Добежали до дома, где расположились эльф и вампир. Дальше пошли на цыпочках. Замерли снова у палисадника в его густой ночной тени. «Подожди», – прошептал Конор, хватая девушку за рукав. «Я сначала проверю, а вдруг они поставили что-нибудь из сигнализации». Пока он проверял, она сразу поняла, что он говорил о магической сигнализации. Селена усиленно думала. Эти размышления привели к некоторым выводам, которые она собиралась озвучить Конору позже. И лучше дома. А пока ей хотелось спросить только об одном. И когда мальчишка повернулся к ней, она не выдержала. «Ничего не понимаю. Мы сильные, нас больше. Почему мы не заставим этих типов уйти, не выставим просто из деревни?» «Не получится», — скептически сказал Конор. «Но почему?» «Город пока в блокаде. Но если этих двоих выкинуть силой, они расскажут про деревню, которая посмела сопротивляться ученым-крысам-экспериментаторам. И тогда будет новая война. Не только города и магических машин, но и внутри города». «И все из-за тебя?» — сомневаясь, спросила Селена. Мальчишка с видом превосходства ухмыльнулся и кивнул. «Селена, я оружие. И не только потому, что я некромант. Я оружие, потому что могу пользоваться любым типом оружия. Я оружие, потому что могу прямо сейчас сказать тебе, где спрятал свое огнестрельное оружие хозяин любого дома, на который ты укажешь. И я оружие, потому что если меня вынудят, я соберу оружие со всей деревни. Не пойду по домам, а всего лишь прикажу оружию собраться. И оно меня послушается. Проблема только в том, что начни я собирать оружие, остановиться не смогу». «Почему?» – прошептала девушка, незаметно для себя вцепившись в рукав его куртки, как он недавно. «Что это значит? Остановиться не сможешь?» «Оружие просто так не собирают. Его собирают, чтобы использовать. Эти крысы забыли или не подумали поставить мне предельный уровень, а я своих пределов не знаю. Но на интуитивном уровне понимаю, сорвусь, человеком уже не буду». Немного помолчав, Конор как-то тоскливо сказал. «Запутано все». «Ты пугаешь меня». Холодно блеснули его глаза, когда луна снова выглянула ненадолго из-за облаков. Конор отвернулся. Не ушел только потому, что девушка пожала его ладонь. «Пошли, эти спят и не услышат ничего». Оба, затаив дыхание, пробрались во двор дома, благо забора здесь не было, и перебежками от одной ночной тени в другую переместились до сарая. А пока перебегали, Селена все думала о том, что в этом мире и впрямь все непросто. Неужели появление мальчишки в этой деревне тоже предопределенность? Что же в самом деле за маги здесь жили, если предусмотрели и такое развитие событий? «Джари!» — шепотом позвал Конор. Смутный силуэт показался в дверном проеме. Мальчишка кивнул и осторожно поднял руку. Почти невидимый в темноте, он медленно, с усилием опустил ее, вытянув палец, словно резал нечто упругое, плохо поддающееся грубо изображаемому ножу. Из невидимого разреза магического блока маг выскользнул боком, пригнувшись. Мгновенно встал рядом и тоже прошептал. «Уходим». «Так легко?» Селена мысленно пожала плечами, но вспомнила, о чем только что говорили, и вздохнула. «Итак, мальчишке под силу то, что для Джари непреодолимо? Теперь, когда она узнала чуть больше, уже неудивительно. Черт, мага ведь теперь еще и прятать надо от этих его полицейских. Где его укрыть? Где устроить Джари так, чтобы ни вампир его не учуял, ни эльфийская магия? Спросить Конора, умеет ли он ставить сильные защитные блоки, чтобы полицейским показалось, что мага вообще нет в деревне? Или предложить Джари на время уйти в лес, откуда он кабана притащил? До своего дома добрались не сразу. Джари попросил идти хоть немного помедленнее, чтобы подышать пространством, как он выразился. И пошли. Конора маг взял за руку, а Селену обнял за плечи. Девушка невольно усмехнулась. Слабый-слабый еще, а хозяином себя уже чувствует. Странно, что мальчишка не противится. Хотя, если Конору стерли память, а в его новой жизни был единственный маг... Нет, единственный человек, который играл с ним в магические пазлы, то его готовность идти рядом, словно он все-таки ребенок, понять можно. Под ногами невидимая, но упругая трава. Уже протоптанная детьми тропинка. Травой пахнет так, как будто вскоре должен пойти дождь. Свежо, но почему-то совсем не холодно. «Почему?» – размышляла Селена. «Разгорячилась из-за суматошных событий? Или наступает то самое жаркое лето, о котором говорил Мика?» Заходить в дом не стали. Ничего не говоря, ни о чем не спрашивая, Джари уверенно свернул в сад к своей сторожке. Девушка лишь на минуту отстранилась от него и заглянула в дом, кое-что стащить с протянутых на второй веранде веревок, потом догнала мужчин. У сторожки, где компания полуночников не могла разбудить ребят в доме своими разговорами, уселись на скамейку под низкими окнами. «Что решили?» – спросил Джари, устало вытягивая ноги и прислоняясь к стене сторожки. Мальчишка сел возле мага с одной стороны, девушка положила голову на плечо Джари с другой. «У нас кое-что произошло», – задумчиво сказала Селена и раздала мужчинам по рыбке, которую домашние накоптили и повесили на веранде напротив кабаньей, как теперь называла ее девушка. А когда мужчина и мальчишка с жадностью накинулись на угощение, она, не торопясь, рассказала им обо всех событиях вечера. Доживав, Джари принялся разбирать происшествие. «Военная форма на тебе или внутри тебя означает одно событие, которого надо ждать с утра», — начал очень внимательно слушавший маг. Лётка, в которой Илия намухлевала что-то явно под магическим воздействием предвидения здешних магов, — это второе событие. Оба они как-то связаны между собой. А лётка указывает на связь с мнимыми полицейскими. Но об этих вещах гадать не будем. Они предопределены и произойдут. От них никуда не денешься. Это фатум, сделанный руками здешних магов. Чего именно они добивались, нам уже не понять. И остается лишь следить за происходящим. Дальше. То, что случилось у изгороди. Если честно, меня больше интересует не личность координатора, хотя я тоже не отказался бы услышать его голос. Меня больше интересует, правду ли он говорит о Коноре. О том, что можно вытащить из него импланты. Конор, а ты хотел бы освободиться от них? Селена заметила, что Джари выразился очень четко. Не вытащить импланты, а именно освободиться от них. Настоящая свобода для мальчишки – только отсутствие в его теле инородных предметов, которые делают его сильным, но опасным даже для самого себя, как она сегодня выяснила. Что выберет Конор? Он ведь еще ребенок. А если захочет оставить себе эти цацки, приспособившись к ним как к привычной силе? Почти бесстрастно Конор ответил. «Я хотел бы. Только кто даст гарантию, что этот координатор желает именно освободить меня от них? А если это предлог?» «Ты имеешь в виду...» — медленно начала Селена. «Что уже попадал в ситуацию...» Она замолчала, вспомнив, как заткнулся мальчишка, когда она пыталась расспросить его о том, кому он попал в пригороде, оставшись без охраны. Заодно вспомнила фразу координатора, что мальчишку найдут они, но входить к нему в доверие придется ей. И привести его к какому-то неизвестному. Значит, Конор уже испытал на себе такое? Его уже раз поймали и пытались использовать в своих целях? Да, положенница. С одной стороны, обещание освободить мальчика от имплантов. С другой, неизвестно, на кого напоришься. «Давайте разберемся с завтрашним днем», — предложил Джари. «А потом уже посмотрим, что нам делать с этим координатором. Чует мое сердце», — кривовато усмехнулся он. «Ждут нас еще чудеса. А пока спать». Они устроились в его сторожке, на памятное селение охапки сена под тряпками. Маг обнял их обоих, прильнувших к нему в поисках тепла, и все трое уснули. Проспали, конечно, недолго. Разбудил их, едва светать начало, Веткин. Скрипнула дверь, приоткрываясь. Девушка сразу приподнялась посмотреть, кто там. Еле разглядела. По низенькой фигурке и догадалась, что домовой. Оказалось, что мужчины тоже проснулись. Позевывая, встали и поплелись в дом, сразу на кухню, где радостно сияющие домовые первым делом бросились обихаживать вернувшегося своего мага. Селена рассчитывала, что дети на втором этаже будут спать довольно долго, поэтому выгнала из кухни мужчин умываться перед завтраком. Как раз за это время домовые и накрыли на стол. Пока суд додела, поднялось здешнее солнце. Кажется, Мика был прав, и погода постепенно устанавливалась по-настоящему летняя. Во всяком случае, солнце стало чаще появляться из-за высоких серых облаков. И девушка впервые почувствовала себя довольно комфортно в легкой военной форме. Особенно, когда шагнула из теплого дома на улицу в прохладное утро. Неясная тревога заставила ее выйти из дома очень вовремя. По улице, серовато-зеленой на рассвете, решительно шли двое – эльф и вампир. Троян не дошел до дома Селены, сразу залез в лётку, а вот Айрон, ни секунды не сомневаясь, прошел дальше и свернул к стоящей у крыльца девушке. Мало того, он и мимо нее хотел пройти, не останавливаясь и не здороваясь. «Словно мимо столба», — возмутилась девушка. «Вы куда? Не смеете заходить в дом? Там дети еще спят». Негромко, но возмущенно предупредила Селена. «Дети?» — саркастически ухмыльнулся Айрон. «А что мне с тех детей? Мне плевать, кто там у вас спит. Мне нужен этот маг сопровождения, который не выполнил своих обязанностей. Отойдешь в сторону или мне тебя отодвинуть?» «Да как ты смеешь мне говорить такое?» — обозлилась Селена, уже привыкшая к мысли о том, что здесь, во всей деревне, хозяйка именно она. Высоченный эльф, уже ни слова не говоря, и в самом деле отодвинул ее в сторону одним небрежным движением руки. И она ничего не могла сделать, потому что силище он оказался невероятный. Только и могла обозлиться снова, ощутив себя беспомощной перед грубой силой. «Расслабься», — сквозь зубы сказала Илия. «Шаг от него. Повернись к нему боком». Презрительно ухмыляющийся Айрон медленно-медленно, как показалось Селене, начал отворачиваться к двери в дом. Ему всего-то и надо было шагнуть пару раз, чтобы очутиться у входа. Девушка мягко и скользяще развернулась, одновременно подпрыгнув, и ботинок на твердой подошве врезался в челюсть эльфа. Боковой удар оказался так хорош, что не ожидавший подвоха от хрупкой девушки Айрон на ногах не удержался. Мотнув головой от неожиданного удара, он крякнул и с силой врезался плечом в стену дома. «Развернись!» Эльф быстро вскочил на полусогнутых и, мгновенно собравшись, бросился на Селену. Девушка себя облачком почувствовала, в прыжке взлетев в воздух, и ядром, разбивающим дома на снос, когда снова крепко ударила Айрона ногой, проехавшийся от носа к подбородку. А потом девушка, словно скользнув в его объятия, в мечущиеся в попытке поймать ее руки, ребром ладони ударила чуть выше ключиц. Это место было слегка прикрыто одеждой, но, кажется, Илия знала, куда бить. Айрон рухнул, и только мягкая земля под головой, плиточная дорожка оказалась в опасной близости, но все же в стороне, не дала ему потерять сознание от мощного удара. Она мгновенно отпрыгнула, когда эльф, только раз качнув головой и смахнув с лица кровь, оправился от неожиданности и с земли бросился на нее. «Левой ногой упор! Оттолкнулась и прыгнула!» — скомандовала Илия. Девушка этот удар прочувствовала здорово. Айрон чуть не сбил ее на лету собственной массой. Повезло, что он держался не слишком уверенно после падения. Удар отдался резкой болью в ноге, но эльф на полпути к маленькому бойцу рухнул повторно, снова получив по уже травмированному вчера уху. «Ах ты ж!» — сказали сквозь зубы от крыльца. Подняв глаза, Селена чуть не выругалась. Лучше б Джарри не выходил. Но, кажется, маг на этот раз не собирался сидеть, сложа руки, как не собирался и покорно отдаться во власть пришедших за ним. Огромной горой, по весовой категории почти равной Айрону, Джарри угрожающе шагнул к эльфу. «Ты арестован!» Еле шевеля разбитым ртом и гнусавя, судя по всему, из-за сломанного носа, заявил эльф, тем не менее ссутулившись в боевой стойке. Джарри не стал отвечать, сразу ударил его так, что эльф непроизвольно всхлипнул и грохнулся плашмя на спину. В следующую секунду маг тоже свалился. Миниатюрная молния ударила в него с конца на пальцы эльфа. В дверях застыл Конор, во все глаза глядя на странную дуэль. Селена испуганно сообразила, что мальчишка забылся, не надел личину слабоумного. Но эльфу было не до посторонних. Мальчишку он заметил мельком, кажется, не узнал и более не обращал на него внимания, сочтя безобидным для себя. Джарри, не вставая на ноги, просто упал на него всем телом и принялся молотить кулаками. Вскоре избиение перешло в настоящую мужскую драку. Эльф все-таки пришел в себя, и в эту драку Селена уже не решилась встревать. Единственное, что ее беспокоило, как бы не подоспела помощь Айрону со стороны вампира. А Конора она вытеснила, несмотря на его недовольство, с крыльца в прихожую дома. Кажется, Джарри дрался от души. Он вкладывал в страшные удары такую страсть, что девушка побаивалась, как бы он своего мучителя вообще не убил. Но и Айрон теперь не уступал. Селена подозревала, что эльфа взбесила дурацкая ситуация, когда сначала его измолотила обыкновенная девушка-маг, а теперь смертельным боем бьет маг, который совсем недавно был отлучен от всех сил стихий. Мужчины рычали, перекатываясь по земле, и девушка только вздрагивала от ужаса, представляя силу ударов каждого из противников. «Пусть оторвется!» — снова сквозь зубы сказала Илия. «Кажется, она говорит о Джаре». Наконец настал момент, когда мужчины все-таки сумели вскочить на ноги, оба в крови. Эльф таки успел разбить нос Джарри, а маг умудрился оставить кровопотек на скуле Айрона. Теперь никто из бойцов не старался сразу начать драку по новой. Оба кружили, примериваясь к противнику. И эльф выглядел очень встревоженным, когда в прищурку следил за человеком-магом. Неизвестно, чем бы закончилось это кружение, но тут с улицы раздался такой всполошенный крик, что мужчины выпрямились и оглянулись. Мимо дома Селены с нарастающей скоростью ехала лётка. Изумленный эльф, видимо, хотел крикнуть вампиру, чтобы тот не игрался, но Троян суматошно заорал. «Останови ее! Останови!» Айрон выглядел совершенно растерянным. Чисто физически остановить летательный аппарат в нынешнем состоянии эльфа было бы, по крайней мере, затруднительно. Тем не менее, он с трудом повернулся и побежал на перерез лётки. Еще оглянулся, будто надеялся, что им помогут. На ходу он ввалился в лётку с другой стороны от водителя, кажется, рассчитывая, что под его немаленьким весом лётка остановится. «Понял», — выдохнул Конор, который на крики вампира сначала высунулся из дома, а потом выскочил к Селене. Девушка еще мельком глянула на окна второго этажа. Смутно видневшиеся лица за стеклом подсказывали, что вопль Трояна разбудил детей. «Что понял?» «Понял, что сделала Илия с подсказки магов. Тормоза! Тормоза полетели!» Подошедший Джарри, тяжело и коротко дыша, шмыгнул разбитым носом и словно омыл ладонями лицо, только убирая не кровь, а усталость. И продолжал вглядываться вперед в сторону околицы. «Неужели не вынесет за изгородь?» Не столько спрашивая, сколько раздумывая, сказал маг и снова шмыгнул носом. Несмотря на старания эльфа и вампира, лётка и в самом деле изо всех сил неслась в сторону деревенской изгороди. «Но ведь там магическая защита!» пробормотал, словно не веря, Мика, внезапно очутившийся под рукой Селены. «Как они катаются!» завистливо сказала Ирма, вставшая перед девушкой. «Они как будто увидели их!» Уже задумчиво произнес Конор, весь подавшийся в сторону убегающего летательного аппарата. «Неужели они не сообразят поднять ее?» Селена не сразу поняла, что именно сказал мальчишка. Потом уже разделила его фразу на части и сообразила. «Они увидели — это машинные демоны, резко промчавшиеся к деревенской околице, а вторые – они. Это эльф и вампир, которые не поняли, что их лётку выносят в опасное пространство. А потом они и не сообразили поднять самолетик в воздух. Хотя какой теперь в этом смысл? Гигантские широченные столбы, на первый взгляд медленно приближающиеся, на самом деле неслись к деревне с громадной скоростью и нарастающим ревом. Высыпавшие из дома дети окружили двоих взрослых и ахнули, когда лётка пробила изгородь и врезалась прямо в невероятно мощно вертевшуюся стену машинного демона. Одновременно со столкновением рев торнадо словно взмыл к равнодушным небесам. Машинные демоны с торжеством приветствовали сожранную лётку? Перепуганная Селена первой помчалась к пробитой изгороди. «Не бойся!» – закричал в спину Джари. «Для них сломанная изгородь – все равно преграда! Они не смогут ее преодолеть!» Но почему-то тоже бросился за нею, а следом Конор и вся детская братья. Потрясенная Селена встала у изгороди, молясь про себя. «Пожалуйста, пожалуйста, пусть эта изгородь будет крепкой, как броня! Пусть эти машинные демоны даже подойти к ней не посмеют!» «Не бойся», — умиротворенно сказала Илия. «Они не пробьют магической защиты. Маги ее сделали на совесть. А ты ее восстановила, когда она начала разрушаться». Уже привычно девушка представила внутренним зрением магические книги, а потом обновленными глазами осмотрела изгородь. В том месте, где закрывались ворота, обрывая деревенскую дорогу, на невидимых обычному глазу жердях сидели два серебристых дракона, изящными мордами друг к другу. Они выглядели живыми и безразличными к происходящему всего лишь в нескольких метрах от них. И это бесстрастие помогло успокоиться и Селене. «Если охрана спокойна, значит, должна быть спокойна и хозяйка деревни», — усмехнулась она. И только теперь, глядя на машинных демонов, в чьем смертоносном вихре бесследно исчезла лётка с двумя живыми существами, девушка поняла, что два события, вычисленных Джари, и в самом деле произошли.